Да, так это вынуждена обрадовать, хотя тебя, конечно, за эти 6 лет выпороть надо, несмотря на то, что ты генерал. Так вот, никакого рака у нее нет, обыкновенная доброкачественная опухоль. Зотиков недоверчиво и обрадованно. Правда? Френкель с опломбом. Я сказал, от разлуки с детьми у матерей еще и не то бывает. Это и коню ясно. Рассосется через 3 недели, раз ты приехал. Только больше надо дышать, купаться в море и вообще жить. И от нее ни на шаг, Зотиков. Но ведь врачи в больнице, Френкель, я им уже сказал, какие они врачи. Голубев, все, поехали. Такси есть? Голубев ждет, товарищ профессор. Я же не отпускал, Френкель. Пойди проверь. Голубев в недоумении выходит. Подождав, пока Голубев выйдет, Зотикову, скажите вашему адъютанту, если он не бросит пить, он через год умрет от цирроза печени. Вам ясно, Зотикову, ясно? А про маму вы мне правду сказали, Френкель? Ну, милый, недоверчивая вы публика. Ладно, у вас и работа такая, я не обижаюсь, но поверь, после меня можно только гадалку приглашать. Всего хорошего, протягивает руку. Зотиков, смущенно пожав руку, «Извините, это же мама, понимаете, Френкель, я-то понимаю, эх, дети, поздно спохватываемся порой, товарищ генерал, поздно, они нас годами не видят, за это нас пороть надо, чтобы простой заднице, что по генеральской, но поздно почас, некому уж, ладно, отдыхай». Съезди с ней на море и вообще. Здорова она, слава богу, здорова. Это я говорю, Френкель, пока. Уходит Зотиков, смотрит ему вслед, входит официант с пакетом. Зотиков официанту укоризненно. Ну что же вы, кричит вслед Френкель. Товарищ профессор, Френкель официанту, догоните его. Официант убегает, входит мать. Поворачивается к ней радостно. «Мама! Мать! А где этот профессор Зотиков? Он уже уехал. Мама, ты здорова! Понимаешь? Здорова! Мать, а я тебе что говорила?» Поглядев за кулисы, жалко. «Приятный мужчина, Зотиков. Мама, ты прелесть. Мы поедем на море завтра же в Ялту, в Алушту, в Сочи, куда хочешь, вместе, вдвоем. Мы теперь все время будем вдвоем». На авансцене появляется Френкель. Защитник Френкелю. «Зачем вы им соврали?» «Френкель, а что я им должен был сказать? Что я осталась 3 дня жизни?» Телефонный звонок. Зотиков берет трубку. «Зотиков, да?» «Что? Но это же моя мать!» «Хорошо», — кладет трубку мать. «Что случилось?» «Зотиков, дежурный по этажу 23:00, провожайте ваших гостей». «Мать, каких гостей?» «Зотиков, тебя». «Мать, а ну я же тебе говорю, пошли домой». «Зотиков, подожди, сейчас я это улажу». «Мать, ну зачем?» «Зотиков, не слушай, и уходит». Защитник Брагины. Все, поплыли по сюжету. Френкель, почему? Что вам не нравится? Защитник Брагины почти в отчаянии. Вы видите, к чему мы пришли? Видите, Брагина, к чему? Защитник, к простому пересказу событий. Зовет. Все, спектакль окончен. Хочет убрать мать со сцены, но входит Зотиков. Зотиков, перебивая защитника, огорченно матери. «Нет, у нас можно все, что угодно. Полететь на Луну». «Мать, что с тобой?» Зотиков, продолжая. «Выполнить 5-летку за 3 года. А я не знаю, дать всем зайцам высшее образование. Мать, что случилось?» Зотиков, но остаться с родной матерью в гостинице никогда. «Мама, раз ты прописана в этом городе, жить со мной в гостинице ты не можешь. Прости меня. Даже с моими возможностями я тут ничего не могу поделать». «Мать, да что ты расстраиваешься? Пошли домой». Зотиков нет. Я звонил твоему врачу, она советует привезти тебя в больницу. Там все-таки дежурный врач. Пойдем, я тебя отвезу, а утром я за тобой приеду сразу».